Я исполнил приказание, положил завернутый в платок браслет в карман и сел рядом с сэром Уоми в коляску под белый балдахин. Ананда пошел по какому-то делу с тем, чтобы через час прийти прямо в магазин. По случаю праздника в магазине стояла полная тишина. Дверь нам открыла Хава, сказав, что Жанна со вчерашнего вечера не может подняться от сильнейшей головной боли, и что И провел подле нее тревожную ночь. Сэр Уоми молча кивнул головой, велел мне оставаться внизу с Хавой, а сам прошел наверх. Хава теперь уже не пугала меня своей чернотой, хотя от легкого персикового цвета платья казалось еще более черной. — Вы очень изменились, Левушка. У вас такой вид. Точно вы выросли и окончили, по крайней мере, два университета. Улыбнулась она мне, усаживая меня в уголке в кресло и показывая свои дивные мелкие зубы. «Ах, Хава, как бы я хотел никогда не кончать многих из тех университетов, через которые сейчас прохожу. Я живу такой дивной жизнью. Я так очарован теми, кто сейчас рядом со мной. С одной стороны, я живу надеждой снова встретить флорентийца, а с другой — готов плакать при мысли, что придет пора, и мне надо будет расстаться со всеми теми, кто теперь с таким милосердием переносит мое присутствие». И никто из них ни разу не показал мне, что утомлен или раздражен, хотя я ежесекундно сознаю, как высоко превосходят они меня. Все, Левушка, проходят свой путь, начиная с самых низших ступеней. Человек сам несет в себе все те осложнения, которые потом непременно его донимают, а каждый, тем не менее, думает, что беды приходят к нему извне. Тихо сказала Хава. Вам горько, что когда-то и с кем-то придется расставаться. Но ведь каждый из нас и так же неизбежно умрет, и драма людей в том, что они никак не могут приготовить себя к разлуке с любимыми. Если бы мать понимала, что дети ее — это только отданные ей на хранение, на временное хранение, сокровища, она бы, видя в них Божий дар, который ей должно вернуть усовершенствованным, отшлифованным, не себя бы искала в детях, а видела в них ту силу высшей единой любви, которая творит во всей вселенной. И, единясь с ним в этой любви, она поняла бы, что жизнь не только не кончается со смертью, но что уходящее ее дитя больше не нуждается в земной форме и уходит в иную, более совершенную жизнь». Так же и вы, если вы поставили себе задачу помочь брату, и эта конечная цель сияет перед вами, не все ли равно, в каких формах и на какой земле будет идти ваша жизнь до тех пор, пока вы приобретете полное самообладание и пока не расширится ваше сознание настолько, чтобы вы могли понимать без слов ход мыслей людей, успокаивать их порывы и одухотворять их творческие силы. Только достигнув этого состояния, вы можете встать на одну ступень с братом и стать ему действительно помощью. Я многое понял сейчас, что прежде мне казалось бредом моей души, Хава. Но есть еще много такого, чего я не понимаю и очень боюсь спрашивать. Лучше всего, Левушка, не спрашивайте ни о чем. Люди, окружающие вас, так высоки, что все, что вам необходимо знать, они скажут сами. И не подвергнут вас ни одному испытанию, которого вы не в силах перенести. Не знаю, Хава, может, оно и так, но Генри, бедный Генри, не смог выдержать. Нет, не Генри в этом виновен. Генри выпросил, вымолил у Ананды, чтобы он взял его сюда, а сэр Уоми предупреждал, что надо в этой просьбе отказать. Ананда не поверил мудрости сэра Уоми, а уступил мольбе и клятвам мальчика по своей божественной доброте и теперь принял на себя удар и должен отвечать за измену Генри. О, Хава, благодарю вас тысячу раз за все, что вы мне сказали. Я никогда не буду просить моих друзей ни о чем. Да, впрочем, если бы вы только знали, как я... невежествен, неудивительно, что я сознаю свое место и не стремлюсь куда-то вылезать. Чем выше и скромнее человек, тем он лучше понимает величие другого и тем скорее может ступить на свой путь. Но вот идут наши друзья, вставая навстречу сэру Уоми и сказала Хава. Я был поражен, каким усталым выглядел И. «Улалион, я готов год караулить ваш сон, только пойдемте скорее домой», — бросился я к своему другу совсем расстроенный. И, всегда свежий юный, сейчас выглядел так, точно прожил за одну ночь 20 лет. «Не тревожься, Левушка, сейчас нам Хава даст кофе, и я снова буду свеж и силен. Я просто долго сидел в одном положении, меняя компрессы, и несколько устал». Высказав ему огорчение по поводу того, что я не смог разделить его труд, я усадил его на свое удобное место, подал ему кофе и все шептал. «Ведь вы умеете спать, сидя, с открытыми глазами. Я вас прикрою. Никто не увидит. Ну, хоть часочек поспите. Я с места не сдвинусь». И засмеялся так заразительно, что сэр Уоми поинтересовался, не хочет ли тот отнять у него привилегию колокольного смеха, и тут же пересказал ему наш разговор. В это время вошел Ананда, ведя с собой Анну. Когда она выпросталась из своего неизменного плаща, я снова восхитился поразительной ее красотой. Каждый раз, когда я видел ее, она казалась мне все прекраснее. Вся в белом, какая-то трепетная, обновленная, точно очищенная. Даже дух занимала от этой красоты, от этих бездонных глаз, от этой гармонии всех форм и линий. Поистине, она арфа Бога, подумал я, вспомнив ее игру, но мысли мои были прерваны поступком Анны таким странным, таким несовместимым с ее царственной красотой. Анна опустилась на колени перед сэром Уоми, прильнула к его рукам и зарыдала горько, что-то говоря ему среди рыданий, не опускаясь все ниже к его стопам. Сердце мое разрывалось. Я так был поражен, что не мог двинуться с места. Я ожидал радости, счастливого смеха, ждал, что и она будет спокойна и счастлива вблизи этого полного любви человека, который всех делал счастливыми вокруг себя. «Встань, Анна!» — услышал я голос сэра Уоми. «Теперь уже нет выбора. Надо идти до конца. Я предупреждал тебя еще раз». Год назад я дал тебе вполне определенную задачу. Ты медлила, тянула. О чем же теперь плакать? Что ты заставила всех все бросить и приехать спасать твою заблудшую во тьме семью? А ведь могла без напряжения все сделать давно сама, если бы послушалась и исполнила то, что говорили мы тебе с Анандой.